Глава первая. Владимир Путин. Первые 20 лет. Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в рабочей семье. Его отец Владимир Спиридонович Путин работал в это время слесарем на вагоностроительном заводе имени Егорова в кузовном цехе. Мать Мария Ивановна в девичестве Шеломова была разнорабочей и после рождения сына стала работать дворником в своем же доме в Басковом переулке, чтобы не отлучаться надолго от малыша, которого немолодые уже родители решили не отдавать ни в ясли, ни в детский сад. Это был у них уже третий сын, но первые два умерли в младенчестве. В одном из своих интервью уже в должности исполняющего обязанности президента России Владимир Путин говорил: «Я знаю, что отец родился в Санкт-Петербурге в 1911 году. Когда началась Первая мировая война, в Питере жить стало трудно, голодно, и вся семья уехала в деревню Поминово в Тверской области, на родину моей бабушки. Дом, где они жили, стоит, кстати, до сих пор. Родственники ездят туда отдыхать. Там же, в Поминове, отец познакомился с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17 лет». И у отца, и у матери Владимира Владимировича Путина было много родственников. Крестьянские семьи были в начале века, как правило, многодетными. Жили Путины и Шеломовы в Тверской и соседних губерниях, а также в Санкт-Петербурге и в Москве. Владимир Путин в молодости плохо знал историю своей семьи, да и отец его мало говорил на эту тему. Много позже, по свидетельствам родных Владимира Путина и по церковным записям, была составлена родословная Владимира Путина и его семьи на 300 лет назад, до времен Петра Великого. «Мой род уходит к концу 17 века. Тогда Соединенных Штатов еще не существовало. В этом может быть наша с вами разница», — сказал Владимир Путин в одной из бесед с группой американских журналистов. Родители Владимира Путина вернулись в Питер или по-новому в Ленинград в 1932 году и стали жить в пригороде в Петергофе. Здесь у них была половина небольшого дома, и они гордились тогда своей обустроенностью. Мать Путина стала работать на одном из местных заводов, а отца вскоре призвали в армию, и он прослужил несколько лет на подводном флоте. Первый появившийся у них сын умер еще до войны, второй родился в 1940 году. Когда началась Отечественная война, отец Владимира Путина, Владимир Спиридонович, ушел в Красную армию добровольцем и был определен в истребительный батальон на одном из участков Ленинградского фронта. Война унесла жизни многих членов семей Путиных и Шеломовых. Мать Путина с ребенком вывез из Петергофа ее брат, морской офицер, который служил в штабе Балтийского флота. В блокадном Ленинграде детей пытались спасти, собирая их в детские дома. Но старший брат Владимира Путина все же умер здесь от дифтерита. Едва не умерла от голода в первую же блокадную зиму и мать. Марию Ивановну спас брат, помогая ей продуктами из своего пайка. Отец Владимира Путина участвовал в боях и диверсиях в ближнем тылу противника. Под Кингисеппом их группа из 28 человек попала в засаду и почти полностью погибла. Выйти к своим через болото смогли только четверо бойцов. Их тут же направили в действующую армию на Невский пятачок, крошечный плацдарм по левому берегу Невы. Обо всем, что было в зиму 1941-42 года на этом пятачке, отец рассказывал сыну лично, и Владимир Путин хорошо запомнил этот рассказ. «Отца тяжело ранили на этом пятачке», — говорил через много лет его сын. «Это была история, которую отец рассказывал мне лично. Ему и еще одному бойцу дали задание взять языка. Они подползли к блиндажу и только приготовились ждать, как оттуда неожиданно вышел немец. Растерялся и он, и они. Немец пришел в себя раньше. Достал гранату, запустил в них и спокойно пошел дальше. Жизнь, она такая простая штука на самом деле. Немец, наверное, был уверен, что убил их. Но отец выжил. Правда, ему осколками переколотило ноги. Наши его вытащили оттуда на передовую через несколько часов. Ближайший госпиталь в городе, а чтобы туда попасть, надо тащить через всю Неву. Все понимали, что это самоубийство, потому что там был пристрелен каждый сантиметр. Ни один командир приказа доставить его в госпиталь, конечно, не отдал бы, а добровольцев как-то не нашлось. Отец к этому времени столько крови уже потерял, что было ясно, вот-вот помрет, если его так оставить. Тут на него случайно и наткнулся один боец, его бывший сосед по дому. Он все понял, без лишних слов взвалил отца на себя и потащил по льду Невы на ту сторону. Они были идеальной мишенью и все-таки уцелели. Сосед дотащил отца до госпиталя и вернулся на передовую. Сказал только, что они больше не увидятся. Он, видимо, не надеялся выжить на этом пятачке и думал, что у отца тоже маловато шансов. Но отец выкарабкался. В госпитале он провел несколько месяцев. Там его нашла мама. Она приходила к нему каждый день. А что значит «приходила»? Она сама-то была полуживая. Отец увидел, в каком она состоянии, и потихоньку от медсестер начал отдавать ей свою еду. Но врачи обратили внимание на то, что он теряет сознание от голода. Когда выяснили причину, сделали им внушение. Даже перестали маму к отцу пускать на какое-то время. А в результате оба выжили. Только отец после этого ранения так всю жизнь и хромал. И сосед выжил. После блокады он уехал куда-то в другой город. Они с отцом случайно встретились в Ленинграде через 20 лет. Представляете? Отца Владимира Путина демобилизовали только после войны, и он стал работать на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде. Петергоф был разрушен, и завод выделил семье Путиных комнату в коммуналке в обычном питерском доме в Басковом переулке в центре города. Двор-колодец, пятый этаж без лифта. Здесь и провел первые 20 лет своей жизни рядом с родителями Владимир Путин. Сколько-нибудь значительных событий в эти годы ни в Ленинграде, ни в жизни семьи Путиных не происходило. Отец Владимира Путина уходил на завод рано утром и возвращался поздно вечером. Он был не только членом КПСС, но и секретарем партийной организации цеха. Когда родился мальчик, его мать вместе с соседкой бабой Аней крестили младенца втайне от его отца. Володя рос крепким и смышленым мальчиком. Позднее он вспоминал: «В детстве жестокого присмотра со стороны родителей за мной не было. Все время я проводил во дворе. Но куда-либо далеко уходить родители мне, конечно же, не разрешали. Отец, в принципе, мной не занимался. Он следил, чтобы ничего не происходило в семье и со мной. Мама же уделяла мне много внимания. Сказки рассказывала, всякие истории, на прогулки водила. Потом, когда я стал постарше, то гулял, разумеется, один, а вернее носился по двору и по сараям, в которых находились дрова. Как в школу пошел, помню. Родители довели до здания с горшком цветов в руках. Начальные классы практически не остались в памяти. Учительницу Тамару Павловну, безусловно, помню. А так, чтобы что-то особенное приходило на память из того периода, нет». По свидетельству самого Владимира Владимировича Путина, его до 12 лет воспитывали мать, школа и двор, и влияние двора было самым сильным. Двор требовал от ребят силы и способности постоять за себя, но он воспитывал и сплоченность, давал защиту и поддержку, когда это было надо. Об уроках, которые он получил из первых же дворовых конфликтов и драк, Владимир Путин говорил позже достаточно подробно. «Я прошел серьезные уличные университеты. Я получил уроки и сделал выводы. Нельзя обижать человека ни за что. Ни с кем нельзя вести себя грубо, и всех надо уважать. В любом случае, прав я или нет, надо быть сильным, чтобы иметь возможность ответить. Всегда надо быть готовым мгновенно ответить на причиненную обиду. Мгновенно. В любой драке нужно идти до конца и биться, как в последнем решающем бою. Нельзя куда-либо ввязываться без крайней необходимости. Но если что-то все-таки случается, то следует исходить из того, что пути к отступлению нет. Не надо никого пугать. Драться приходилось частенько», — подводил итог этим урокам Владимир Путин. «По каким поводам? Сейчас даже не вспомню. Детские поводы какие-то. Но при этом могу сказать, что мы не были хулиганами». Не было у нас этого перехода из дворового шпанства в некую криминальную область. Конечно же, на задворках кто-то из них криминальных болтался. Но к нам они никакого отношения не имели, как и мы к ним. К слову сказать, у нас никогда не было ножей и кастетов. Они были у уголовников с судимостями. Мы же предпочитали выяснять отношения в честном кулачном бою и к подлым методам в драке никогда не прибегали.